Возьмите, пожалуйста, листочки, где работа с цифрами написана. Каждый. Там, где победа, я кладу на стул. Да? Напишите 7 цифр. Есть определенная цифра, да, которую я заказала. Галина сейчас начальник на цифры, как у вас идут. Из 10 вы напишите 7. Да? 7 цифр. Потом выберите 5. 7. Потом 5. Потом 3. Потом 2. И потом какая останется. Потом также вы сделаете с поражением. Также выберите 7, 5 цифр, 3, 2 и 1. А вы загадали? Да, цифра уже написана. Я потом просто переверну доску и там вы увидите две цифры. Насколько вы попали? И как у вас шло? Вот только логику. Вот я специально вам затуманила магия желания, там та-та-та-та, чтобы вы выкинули всякое намерение чуть логически анализировать. Просто пишите, вот. Посмотрим, как у вас идут цифры. Корову мне свои 13 покупали. Не знаю, наверное, у кого-то разные. Должно на выходе получить две цифры. Разные. У кого-то может одинаково. Происходит. Эта цифра спряталась. Она вообще даже в сознании, что ее нет. Она сейчас еще скажет одну цифру, но ту цифру она не скажет. А какая была цифра? Какая спряталась внутри? Логически ты начинаешь. Два выгодно, а четыре сидит спрятан. Видите, ты даже не можешь ее вспомнить, что четыре еще есть, да? Видите? Хорошо, смотри. Галя, встань. Ну, кто-нибудь, ну, пожалуйста. Вот смотри. Хорошо. Галя, скажи. Ну, давай. Семь. Один, два, четыре, пять, семь, восемь, девять. Спасибо. Что ты взглянешь? Что ты? Ты сама сказала, что ты ребенок, нет? Понятно. Слишком за спряталась и не хотела бы хотеть, да? Так, дальше. Что дальше? Нет, ты спрям, я сейчас кому сзади попрошу. Скажи, смотри. Хорошо. Давай. Пять, семь, три, восемь, шесть, девять. Пять. Значит, сейчас для того, чтобы тренироваться, у вас еще один опыт есть, да? Значит, вы опять парами работаете, вы для нее пишете для себя на каком-то такой страничке текста, да, которое поражение, да? Каждый для друг для друга напишите там, да? Стихушку, не подглядывая. А потом начнете то один, то другой выяснять отношения с этим. Ну давай. Таня, решите суперы. Можно одновременно писать. Вы загадали. И одновременно пишите. Вы для него загадали, вы для нее загадали. Нет, вы два, я на два. Вы победу в поражении, вы победу в поражении. Понятно? Одновременно, дополнительно.